Глава 12. «Признаюсь, меня кое-что беспокоит», — начал Гиацинт. «Мы с моей помощницей Лозой не нашли ни единого следа взлома в доме космоса, как и в предыдущих случаях. Складывается впечатление, что жертвы впускали в квартиру кого-то знакомого, а затем их предавали». «Ты все еще подозреваешь кого-то из жителей Меродии?» — воскликнул Топинат. Архитектору стало не по себе. «Я бы не осмелился вновь такое предположить. Если оранжерея реагирует так же, как и Мирабель, то пусть меня снова ударят ветвями». «Ты обвинил Верховного Творца, а теперь обвиняешь кого-то из нас?» — не успокаивался Топинат, угрожающе наставив коготок на Гиацинта. «Имей совесть! От тебя одни неприятности!» «Спокойнее, Топинат!» — постарался защитить себя Гиацинт и поднял руки в мирном жесте. «Признаю, я мог поторопиться с выводами. Амбелюсия уехала без объяснений, да еще так скоро, и прямо в день первого похищения. На моем месте любой бы засомневался. Вот уже несколько недель никто не видел Верховного Творца. Вряд ли она замешана в том, что сейчас происходит. Наконец, я полагаю...» «Но...» — прервала его Роза, которую волновала более серьезная проблема, чем споры миродийцев. «Вы ведь архитектор? Вы можете починить дом?» Смутившись, ответил Гиацинт. «Я занимаюсь немного иным». «Гиацинт руководит гильдией архитекторов. Но он не каменщик», — объяснил Топинат наставническим тоном. «В нашей стране архитекторы не только строят здания, но и занимаются созданием многого другого. Мебели, кастрюль, извлекателей ароматов». «И роз ветров», — радостно закончил перечисление Анис. «Все состоит из серебренума. Это особый материал. Гиацинт создал его из цветка сереброзы. Такой цветок растет только в Меродии». «Я не изобретал серебренум», — скромно уточнил верховный архитектор. «Скажем так, я его усовершенствовал, сделал материал более податливым и прочным. В кристаллах из серебренума мы храним ростки, из которых потом создаем ароматы», — воскликнула Нис. «А еще...» «Короче говоря», — оборвал мальчика Топинат, который не ожидал такого потока похвалы, — «отремонтировать оранжерею он не сможет. Нужно вылечить Мирабель». «Даже если конструкция из серебренума поможет укрепить дом», — заговорил архитектор, подняв взгляд на балки. «Мирабель ни за что на такое не согласится», — закончила за него Зира. «Роза, давай отправимся в Фабрикум», — предложил верховный архитектор. «Я глубоко уважаю верховную взрастительницу, но без ее сил оранжерея тебя не защитит. Тебе будет спокойнее у меня». «Прямо как к космосу. Его ведь оттуда похитили», — с иронией ответил Топинат. «Все равно в нашей столице безопаснее, чем в разваливающемся доме», — возразил Гиацинт. Обидевшись, хомячок и архитектор отвернулись друг от друга, скрестив на груди руки и лапки. Ребята беспомощно переглянулись. Чуть поразмыслив, Роза прервала тишину. «Анис, ты, кажется, говорил, что в последнем лекарстве космоса недоставало одного ингредиента?» Юный росток кивнул. «Вербинолы». «Неужели в Меродии никто не умеет выращивать это растение?» «Ну, — начал Анис, — есть один талантливый взраститель». «Базилик?» — предположил Гиацинт. «Точно! Если у кого-то и получится, то у него». «И мы можем позвать этого базилика в оранжерею?» — спросила Роза. «Лучше наведаемся к нему сами», — предложила Зира. «Вербинолу можно вырастить только в одном месте, а ферма базилика как раз по пути». «Идемте же!» — скомандовала Роза. Вдруг В доме раздался зловещий хруст. На кухонный стол упала огромная ветка дерева, основательно приправив сливами похлебку в котелке. «И лучше бы побыстрее», — заключила девочка.